Глава вторая. На озерной косе. Каждое утро он принимался за поиски утерянного следа. Женщины доверчиво следовали за ним. Сын быка понемногу осваивался со словами и жестами своих новых союзниц, которые называли себя волчицами. Сила и быстрота у Ламра изумляли женщин. Они восхищались его оружием, особенно копьями и дротиками, которые могли поражать врагов на расстоянии. Ослабевшие от неудачи и несчастий, они смиренно теснились вокруг могучего незнакомца, им нравилось повиноваться ему. Он понимал, что таким помощницам не следует пренебрегать. Четыре женщины были более крепкими, ловкими и быстрыми в беге, чем Зур. Все отличались неутомимостью и выносливостью. Женщины, имевшие маленьких детей, легко носили их на спине целыми днями. Если бы не потеря друга, он чувствовал бы себя вполне счастливым, особенно по вечерам во время стоянок. Всякий раз, когда он извлекал из своих камней огонь, женщины проявляли такую же бурную радость, как и в первый вечер. Этот бесхитростный восторг доставлял большое удовольствие сыну быка. Особенно любил он смотреть, как пламя костра отражается в больших темных глазах Джеи, освещает ее густые блестящие волосы. Он мечтал вернуться к родному становищу вместе с ней. Сердце его учащенно билось. К концу недели деревья на пути маленького отряда почти исчезли. Широкая степь раскинулась впереди до самого горизонта. Лишь кое-где виднелись отдельные островки кустарника, небольшие рощицы или одинокие деревья. Ун и его спутницы быстро шли вперед, надеясь встретить какую-нибудь возвышенность, откуда можно было бы оглядеть местность. В середине дня одна из женщин, отклонившаяся к востоку, внезапно вскрикнула и стала звать остальных. Никаких словесных объяснений не требовалось. На земле ясно виднелись следы костра. «Люди огня», — сказал Ун. Женщины казались сильно взволнованными. Та, что была у них за старшую, по имени Ушр, обернулась к Уламру с гневными жестами. Он понял, что люди огня были врагами женщин. Людоеды не только истребили половину из них, но без сомнения уничтожили всю мужскую часть племени, потому что женщины нигде не встречали своих соплеменников с прошлой осени. Стоянка была давней. Видимо, люди огня останавливались здесь несколько дней назад. Все запахи успели рассеяться. Понадобилось много времени, чтобы установить численность вражеского отряда. Людей огня оказалось немного. Ничто не указывало, что Зур находится среди них. Ун и женщины пустились в погоню. Понемногу след становился отчетливее. Идти по нему было легко, потому что враги все время двигались по прямой линии, направляясь к северу. Дважды обнаруженные остатки костров свидетельствовали о недавних стоянках. На третье утро молодая женщина, шедшая впереди отряда, обернулась к остальным с громким восклицанием. Подбежав к ней, Ун увидел на рыхлой земле отпечатки нескольких ног и с дрожью радости обнаружил среди них след Зура. Преследование становилось все более легким. Земля еще сохраняла запахи врагов, лишнее доказательство, что Ун и его спутницы выигрывали расстояние. Давно наступил вечер, но луна еще не всходила. Однако маленький отряд продолжал уверенно идти по следу, потому что две женщины обладали способностью видеть в темноте, хотя и в меньшей степени, чем лесные люди. Скоро дорогу преградила цепь пологих холмов. Поднявшись по склону самого высокого из них, он разжег костер в небольшой ложбине на полпути к вершине, чтобы сделать его невидимым на расстоянии. Близость неприятеля требовала соблюдения величайшей осторожности. Днем он убил большого оленя, и женщины принялись жарить оленье мясо на огне костра. Это был один из тех редких спокойных часов, когда первобытные люди забывали на время о своей суровой, полной опасности жизни. Ун тоже, вероятно, чувствовал бы себя счастливым, если бы не отсутствие Зура. Темноглазая Джея сидела рядом с ним у костра, и сын быка с волнением думал о том, что Ушер, женщина-вождь, может быть, позволит ему взять Джею в жены. Суровая душа молодого Уламра была полна скрытой нежности. Рядом с девушкой он испытывал непривычную робость, сердце его билось быстрее. Он хотел быть добрым с ней, как Нао с Гамлой. После ужина, когда дети и большинство женщин уснули, он поднялся и стал взбираться вверх по склону холма. Ушер вместе с Джеей и тремя другими волчицами последовала за ним. Склон был пологим, и они скоро достигли вершины, но для того, чтобы добраться до противоположного склона, пришлось продираться сквозь густой кустарник. Раздвинув ветки, они увидели прямо перед собой при бледном свете звезд, простиравшуюся до самого горизонта обширную равнину. Внизу у подножия холма тускло блестело небольшое озеро. На северном берегу его, на низкой песчаной косе, мерцал огонь костра. По прямой линии огонь находился в 4-5 тысячах шагов от вершины холма, но чтобы добраться до него, надо было обогнуть озеро и, быть может, натолкнуться на непредвиденные препятствия. Ветер дул с севера. Можно было подобраться к самой стоянке врагов незамеченным. Но сделать это следовало до восхода луны, пользуясь сгустившейся темнотой. Только быстроногому Уламру была под силу подобная задача. Он внимательно разглядывал вражеский костер и двигавшиеся вокруг него людей, то черных, то багровых в свете пламени. Их было пятеро. Сын быка отчетливо различал Зура, сидевшего в стороне от костра, ближе к берегу озера, и седьмого человека, спавшего неподалеку. Уламр обернулся к Ушер. «Он пойдет к людям огня и потребует, чтобы они освободили Зура». Ушер поняла его слова и покачала головой. «Они ни за что не отпустят пленника». «Люди огня захватили его как заложника, потому что опасались сына быка. Они станут еще сильнее опасаться его, когда у них не будет заложника». Несколько минут Уламр медлил в нерешительности, но он не видел другого способа освободить Зура. Будет ли он действовать с помощью мирных переговоров, хитрости или насилия, в любом случае необходимо приблизиться к вражескому костру. «Он должен освободить своего друга», — сказал он с мрачной решимостью. Ушер не нашлось, что ответить. «Он должен идти к вражескому костру», — заключил решительным голосом сын быка. «Ушер и женщины-волчицы последуют за ним». Взглянув еще раз на равнину, Ламр согласился. «Сын быка будет ждать на том берегу прихода женщин. Он пойдет один к вражескому костру. Люди огня не сделают ему ничего плохого, потому что он бегает быстрее их и к тому же может сражаться на расстоянии». Ушер приказал самой юной из своих подчиненных сходить за подкреплением. Он тем временем уже спускался с холма на равнину. Склон был пологий и ровный, поросший густой травой. Очутившись у подножия холма, он с удовлетворением отметил, что ветер продолжает дуть ему навстречу, относя все запахи назад. Луна еще не всходила, и сын быка скоро добрался до того берега, где находилась стоянка людей огня. Менее 1000 шагов отделяло его от вражеского становища. Небольшие купы деревьев, высокая трава и несколько удачно расположенных бугорков и возвышений помогли Уламру продвинуться еще на 400 шагов вперед. Но дальше лежало совершенно ровное, лишенное растительности пространство, где ничто не могло скрыть Уна от зорких глаз врагов. Охваченный мучительной тревогой не столько за себя, сколько за Зура, Уламр притаился в густом кустарнике. Если он внезапно появится перед врагами, не убьют ли они тут же Зура? Или наоборот, постараются сохранить человеку без плеч жизнь, чтобы самим избежать гибели. Если предложить людям огня мир, не станут ли они смеяться над сыном быка? Он ждал долго. Багровая луна, окутанная густой дымкой, поднялась над горизонтом из глубины саванны. 5 вражеских воинов легли спать, 6-й караулил, сидя у костра. Иногда он поднимался с места и, напрягая зрение и слух, всматривался в темноту, широко раздувая ноздри. Зур тоже не спал. Но дозорный почти не обращал внимания на пленника, считая его слишком слабым и измученным, чтобы помышлять о бегстве. Постепенно в голове Уна созрел план. Он знал, что Зур, бегавший медленно, был, как и все люди племени Ва, искусным пловцом. Он плавал быстрее всех самых проворных и сильных уламров, нырял не хуже крокодила и мог подолгу оставаться под водой. Если Зур бросится в озеро, он легко доберется вплавь до противоположного берега. Он же должен отвлечь на себя внимание людей огня, завязав с ними бой. Но сначала надо как-то предупредить о своем присутствии Зура, дать ему знак. Малейшее подозрение со стороны врагов может погубить все дело. К несчастью, ветер по-прежнему дул в южном направлении, и все внимание дозорного было приковано к той полосе берега, где скрывался Ун. Каждую минуту широкое лицо человека огня оборачивалось в сторону кустарника, за которым притаился Уламр. Луна, поднимаясь все выше, постепенно уменьшалась в размере и становилась светлее и ярче. Гневное нетерпение росло в душе Ума. Он уже отчаивался в успехе задуманного предприятия, как вдруг с севера донеслось глухое рычание, и силуэт большого льва возник на вершине одного из холмов. Дозорный с тревожным восклицанием вскочил на ноги. Спавшие вокруг костра воины тоже поднялись и повернули голову в сторону хищника. Зур оставался неподвижным, однако лицо его заметно оживилось. Надежда на спасение, видимо, все время теплилась в нем. Внезапно из-за кустов показался Ун с рукой, протянутой в направлении озера. Момент был благоприятным. Более 30 шагов отделяли Зура от ближайшего противника. Но люди огня не думали о пленнике. Все внимание их было приковано к страшному хищнику. Берег озера находился всего в 20 шагах от человека без плеч. Если он сумеет вовремя добежать до него, он окажется в воде раньше любого из врагов. Зур увидел Уна. Потрясенный и растерянный, он поднялся и, словно во сне, сделал несколько шагов в сторону кустарника, но Ун снова указал рукой на озеро. Зур понял. Он повернулся и медленно, небрежной походкой направился к берегу. Пройдя десяток шагов, он неожиданно сделал большой прыжок и очутился в воде. В ту же минуту один из людей огня обернулся. Более удивленный, чем обеспокоенный, он сообщил своим товарищам о побеге пленника только тогда, когда увидел, что беглец стал удаляться от берега. Двое воинов, отделившись от остальных, бросились к воде. Один из них пытался догнать Зура вплавь. Не достигнув цели, он вернулся на берег и стал кидать в беглеца камнями. Но Зур нырнул и надолго скрылся под водой. Близость льва парализовала действия врагов. Только один воин был отряжен в погоню за Зуром. Обогнув озерную косу, он неминуемо должен был настигнуть человека без плеч в тот момент, когда тот выйдет на берег. Увидев противника, пустившегося в погоню, он беззвучно рассмеялся и стал осторожно отходить назад. Некоторое время он продвигался незаметно, но, очутившись на открытом пространстве, невольно обнаружил себя. Тогда, высоко подняв копье, он стал ждать. Вражеский воин был из числа тех, кто сражался с Уном в ту грозовую ночь. Узнав в своем противнике громадного Уламра, лишившего жизни его вождя, человек огня обратился в бегство, громко вопя от страха. Обеспокоенный судьбой Зура, он не стал преследовать врага. Он побежал к озерной косе и обогнул ее. Зур еще не добрался до берега, видно было, как он быстро скользит по воде, изгибаясь словно уж. Когда же человек без плеч наконец вышел на сушу, сын быка подхватил его, обнял, и не то стон, не то крик радости вырвался из его груди. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Обернувшись к стоянке врагов, Уламар закричал торжествующим голосом: «Ун и Зур смеются над людьми огня!» Лев тем временем скрылся. Несколько минут вражеские воины продолжали наблюдать за вершиной холма, затем по знаку старшего устремились в погоню за пленником. «Они бегают быстрее Зура», — грустно сказал сын земли. «Их вождь силен, как леопард». «Ун не боится никого, и у нас есть союзники». Он увлек Зура к подножию холма. Когда преследователи, обогнув косу, показались из-за поворота, с вершины холма послышались боевые крики. Ушер и 7 других женщин-волчиц вышли на гребень холма, потрясая копьями. Люди огня, обескураженные, прекратили преследование. Женщины быстро спустились по склону холма, и Ушер сказал Уну: «Если мы не перебьем сейчас людей Тхолей, они уйдут и вернутся вместе со всеми воинами своего племени». Ей пришлось повторить свои слова дважды, только тогда Уламар понял их смысл. «Говорили ли они что-нибудь о своих сородичах?» — спросил Унзура. «До их становища 2 длинных дня пути», — внимательно посмотрев на женщин, человек без плеч добавил. «Если мы нападем сейчас на людей огня, они убьют нескольких женщин, и, наверное, кому-нибудь из воинов удастся спастись бегством». Кровь бурлила в жилах Уламра, но страх потерять снова друга победил его воинственный порыв. Кроме того, сын быка испытывал в глубине души нечто вроде благодарности врагам за то, что они не лишили жизни своего пленника.